Может, снова они начнут тыкать мне в глаза, что я после операции, что мне нельзя надрываться. А если и в самом деле Жора не даст мне хоть раз подтащить капоком ковш, ведь это будет позор. Учиться на литейщика, столько ждать этого дня первой отливки и не залить хотя бы одну форму. Я старался изо всех сил, чтобы обратить на себя внимание. Я гонял туда и обратно за новыми затычками, бродил между рядами опок, держа наготове счищалку, подавал Жоре ломик. Выпускали последний чугун. Уже давно замолк мотор в соседней комнате. В литейной было тихо, только слышно было, как потрескивали опоки, тлели и сходили дымом их обуглившиеся местами стенки. Слышно было, как переговаривались между собой фабзайцы-зрители. Снова подошел к рукоятке ковша светловолосый скуластый тиктор. Он собирался тащить ковш вторично, а я все держал наготове деревянные посохи. Теперь отливка была уже для меня не мила. Обо мне забыли нарочно, жалея, делали вид, что меня не замечают. Я стоял у вагранки, опустив голову, потный от жары, усталый и скучный. И вдруг я услышал голос Жоры. «Погоди, Тиктор, ты уже разливал, дай-ка Василию!» Я бросил на пол затычки и мигом схватил за железное кольцо рогач. Повел Казакевич. Он шел согнувшись, я видел перед собой запылающим кружочком ковша, его широкую спину, его слипшиеся на затылке от жары волосы, его мускулистые, обнаженные и татуированные руки, по которым струился пот. Я шел позади, держа обеими руками кольцо рогача и мелко переступая ногами по мягкому грунту литейной. Ноги вязли в песке, я думал сейчас только об одном, как бы не упасть. А упадешь, тогда расплавленный чугун хлынет на ноги, обожжет лицо. Заливать последнюю опоку было очень неудобно. Летник приходился как раз в углу. Мы долго не влезали с рогачами в этот угол. Я уже стоял на цыпочках, задерживая дыхание, а Казакевич подымал обе руки своего рогача как можно выше. «Гляди, не танцуй!» — крикнул Казакевич. «Замри! Будем лить сверху!» И наклонил ковш. Струя чугуна полилась в опоку с высоты моей груди. Хорошо еще, что Жора нацелился точно. Круглая воронка сразу приняла струю. Чугун бил туда сильно, мелкие брызги его разлетались повсюду, они жалили меня в лоб, в лицо, в руки. Так пекло, что хотелось кричать от жары. Я думал, что уже кожа слезает с лица, а тут еще от близкого огня глаза начали слезиться. Я точно в тумане видел перед собой падающую вниз струю и едва удерживался на ногах. Я с надеждой ждал той минуты, когда ковш опустеет. Эта минута наступала. Ковш становился все легче и легче, форма наполнялась. Но тут, как назло, я услышал совсем близкий тревожный голос Гали. «Василь, штаны горят!» Я сразу шевельнулся и сбил струю. Вместо воронки чугун хлынул на мокрый песок. Брызги рванулись во все стороны, кобзайцы спрыгнули с окон на землю, но в ту же минуту шум, шипение чугуна, крик Жоры. «Да тише ты, Василь!» Все это заглушил отчаянный крик Сашки Бобыря. «Ай-яй-яй!» — голосил где-то возле вагранки Бобы. «Лей быстро, ну!» — приказал мне Жора. Мы не вылили, а скорее выплеснули в опоку остатки чугуна и, бросив на песок ковш, помчались в соседнюю комнату, откуда слышался крик Сашки Бобыря. Я на ходу затушил тлеющую штанину и вбежал вслед за Жорой в моторное отделение. Там, держась обеими руками за рваный ботинок и припадая на правую ногу, носился по комнате со страшным воем Сашка Бобырь. Он кричал во всю глотку, царапал всеми пальцами кожу ботинка, силился разорвать шнурки, топал ногой об землю с такой силой, что казалось, сейчас крыша рухнет на наши головы. Наконец, отчаявшись, Сашка на секунду остановился, скользнул по нас безумным взглядом и мигом, словно его догоняла стая бешеных собак, пустился к эмалированной ванне. Никогда в жизни я не видел такого прыжка. Сашка, не переставая кричать, с разбегу влетел обеими ногами в теплую воду ванны. Ванна не выдержала и опрокинулась вместе с Бобырем. Потоки воды, плеснув на стену, поползли к нам, А Сашка, видимо, получив минутное облегчение, вскочил и кошкой выцарапался в открытое окно.